Глава 10. Стелла. С трудом приоткрыв глаза, я осознала, что разбудил меня вошедший в комнату дракон. Мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы вспомнить, кто из них с какой стороны делает косичку, и только когда он уже сел рядом и прощупал мой лоб, поняла, что передо мной Ной. Сначала мне стало стыдно. За все. За то, что ночью, подавшись влиянию неведомо чего, заявилась в его спальню. За то, что набросилась, как обезумевшая нимфоманка. За то, что он наблюдал в уборной. И за то, что полночи ему пришлось ухаживать за мной. «Вам лучше, госпожа?» — мягко спросил он. «Еще бы», — слабо улыбнулась я. После того, как меня колотило ночью, сейчас я была почти в раю, несмотря ни на сухость, ни на головную боль. Мягкая кровать, теплое одеяло, утренняя свежесть — слабые светлые лучи восходящего солнца. Я принес вам слабый отвар ментоловых трав. Если еще мутит, должно хорошо помочь. Я с благодарностью жала его пальцы, которыми он щупал мой лоб. Сейчас, оглядываясь на события ночи, мне становилось очевидно, что если бы не его забота, сейчас мне было бы намного хуже. Перенервничав, испугавшись того, что меня начала контролировать какая-то паутина, я взяла 3 дозы вместо 1, даже не подумав, насколько это может быть опасно. «Возле красной тумбы на стуле лежит сумка», — произнесла я, с трудом разлепляя высохшие губы. «В ней найдешь черный мешочек с желтыми таблетками». «Для чего они?» «От головной боли». Ной усмехнулся и приложил к моим вискам средние пальцы. Боль начала отступать. Когда он отнял от меня руки, я приподнялась на кровати и с жадностью залпом выпила прохладный ментоловый отвар. «Почти чувствую себя человеком», — выдохнула я, падая обратно на подушку. «До первого урока еще есть время, чтобы поставить вас на ноги», — подмигнул дракон. «Отдыхайте, госпожа». Когда дверь за ним закрылась, я с удовольствием втянула полную грудь свежего утреннего воздуха и опустила веки. Чувство благодарности, которого мне не доводилось испытывать уже давно, обняла меня теплым покрывалом. Но и не только остановил непоправимое, не только возился со мной ночью, но теперь не сказал об этом ни слова, и это было самое ценное. Если бы он попытался поднять тему моего поведения, я бы, наверное, сгорела бы от стыда. А ведь нам еще учиться вместе. Вспомнив о том, что мы теперь связаны в тройке, и о том, что от отношений между мной и драконами будет зависеть моя стипендия, я застонала и с силой нажала ладонями на глаза, пытаясь таким образом привести свои мысли в порядок. «Лишь бы он ничего не сказал Элу». Испугавшись, села было на кровати, чтобы побежать следом за Ноем, но голова закружилась, и я вновь упала обратно на подушку. «Сейчас. Еще минуточку полежу и сразу побегу к нему». Минуточка продлилась куда дольше, чем я планировала. Организм, как и ожидалось, был истощен, и потому уснула сразу, только закрыв глаза, а разбудило меня негромкое шипение где-то рядом. Первое, что я увидела, открыв глаза, это ягодицы. Покраснела и тут же закрыла глаза обратно. Кто-то из близнецов стоял ко мне спиной, совершенно голый и в одном длинном поварском фартуке, который закрывал почти все тело, оставляя открытой лишь спину и небольшую, центральную часть его филея. И этого было достаточно, чтобы оценить упругость и потенциальную эффективность его ягодичных мышц. Мне невольно пришло в голову, что хотелось бы ощутить, как он ими орудует, но тут же смутилась этих мыслей. «Да и вообще, это же один из близнецов. Вот с кем угодно, но не с ними». «А с кем?» Я вспомнила Олега с Линдой, и настроение тут же испортилось. Когда мы только поступили на общий курс академии, Олег был первым, кто сумел меня рассмешить с того самого времени, как погиб отец. Он все время оказывался где-то рядом, поднимал настроение комплиментами и шутками, и каждый раз казалось, что мне стоит только протянуть руку, и мы будем вместе до конца наших дней. И каждый раз боялась протянуть эту самую руку. Потому что на мне слишком много дел и ответственности, чтобы втягивать в них кого-то еще. И я все ждала, ждала, когда же наконец все нормализуется, чтобы признаться ему в своих чувствах. Я подняла взгляд к потолку. Что там было в тайном клубе? И как мне к этому относиться? Ведь по сути участников принуждают к тому, что они делают, влияя на них с помощью неведомого происхождения паутины, а значит, вроде как и не считается. И все равно сердце сжималось от иррациональной боли. Решено. В ближайшие же дни закрою этот вопрос раз и навсегда. О, проснулась, обернулся дракон, про которого я почти забыла, погрузившись в свои мысли. Акарас с орехами кечу. Все, как заказывала госпожа. Ты что, приволок в мою комнату мини-печь? Воскликнула я, вскочив с кровати. Дракон обернулся, и тут до меня дошло, что на мне все еще майка Ноя. Стараясь выглядеть независимо, я прошла к ширме, за которой скрывался мой небольшой, но нескромный гардероб, и, скрывшись за ней, принялась переодеваться. Госпожа просила, чтобы я сам лично приготовил завтрак. Лучший способ продемонстрировать, что указание выполнено в точности, приготовить его прямо при ней. Раздался удар, хруст и шипение разогретого масла. Кроме того, так завтрак точно будет наисвежайшим. Надев поверх белой блузы строгий черный корсет с тонкой серебристой вышивкой и пышную атласную юбку по колено, я подошла к мини-печи. Зачарованная саргонами, она давала постоянный огонь, при этом не производя дыма, и потому пользовалась популярностью среди достаточно обеспеченных людей. В свое время я засматривалась на них, потому что в условиях жизни на чердаке в одной комнате с сестрой такая печь была бы куда удобнее и безопаснее, чем наша горелка, но позволить ее мы себе могли только в мечтах. «Что-то у тебя больно хорошее настроение», — с подозрением протянула я, наблюдая, как дракон подбрасывает в воздух шипящую смесь овощей и орехов. Потом прошла к окну и, глядя на покачивающиеся верхушки деревьев, бросила через плечо: «И почему ты голый?» «Немедленно оденься. У меня полчаса назад закончилась тренировка по драгонболу, жарко невыносимо», — пояснил он. «Это не повод появляться в моей комнате с голым задом». «Тебе не нравится мой зад?» — сощурился Эл. «Обычный зад», — огрызнулась я, схватила с тумбочки щетку и принялась расчесывать волосы. Было бы на что смотреть. И подошла еще ближе к окну, чтобы он не имел ни малейшей возможности заметить, как горят мои щеки. Еще некоторое время дракон молча гремел посудой, после чего доложил: «Кушать подано», и покинул комнату, выкатив с собой мини-печь. Я шумно выдохнула. Почему Эл не может быть как Ной? Спокойным, уравновешенным, интеллигентным. Почему вытворяет черт знает что каждый раз, вместо того, чтобы вести себя по-человечески? «Потому что он дракон», — ответила я сама себе, глядя в глаза своему отражению. На столе дымился завтрак. Конечно, нам ничего не стоило пойти позавтракать в буфет Академии, где для студентов углубленных курсов каждое утро выставляли совершенно бесплатно десятки разнообразных блюд и закусок. Но мне было интересно посмотреть, насколько далеко готовы зайти драконы в своей игре. Да, и признаться, было во всем этом что-то особенное. Что-то приятное. На тарелке лежала длинная булка, в которой легко угадывался почерк мистера Сандерса. Сверху были аккуратно выложены акарас и яйцо, сваренное мешочком. Дракон не поленился даже украсить блюдо веточкой зелени. Я принюхалась и вновь вздохнула. Признаться, в моих ожиданиях было, что он в лучшем случае наймет какого-нибудь повара, а в худшем и вовсе плюнет на это задание. Но, видимо, я недооценила близнецов. Обернувшись на дверь, словно все еще могла видеть сквозь нее покинувшего комнату дракона, я улыбнулась. Все это начинает выглядеть куда интереснее, чем могло показаться вначале. Третий звон в академии раздавался достаточно поздно. Иногда мне казалось, что здесь все сделано для того, чтобы драконы могли позволить себе подольше поспать и меньше напрягаться. Но когда я вышла из общежития, удивленно обнаружила, что городок почти пуст. Прошлым вечером все дорожки были буквально усыпаны студентами и их гостями, а сейчас, вопреки ожиданиям, почти никто не спешил на первое занятие. Поэтому я даже обрадовалась, когда встретила Ноя, который остановился у края тропы, чтобы завязать шнурок лакированного ботинка. «Хорошо, что мы встретились», — улыбнулась я. В отличие от Элла, Ной предпочитал строгую деловую одежду, и в учебное время отличить их друг от друга не представляло никакой сложности, даже издалека. Он обернулся. «Косичка справа, все верно. Но все же уточнила на всякий случай, ты ведь Ной. Было бы неудобно, если бы я случайно заговорила о прошедшем вечере с Эллом». Дракон усмехнулся и встал, чтобы изобразить вычурный поклон. «Ной Гилберт Лорен, к вашим услугам, госпожа». «У тебя двойное имя?» Удивилась я. «Мы оба Гилберты», — пояснил Ной. «Наша маман не знала, что беременна двойней, и решила во что бы то ни стало назвать сына Гилбертом. А когда мы родились, не смогла определиться, кого из нас назвать Гилбертом, и в итоге дала это имя обоим, чтобы никому обидно не было». «Значит, Эл Эйлор Гилберт Лорен?» Ной с улыбкой кивнул. «Госпожа, зачем ты искала своего верного раба?» Я воровато огляделась и оттащила Ноя чуть в сторону от тропы, чтобы не мешать проходящим мимо соседям, после чего некоторое время молчала, отчаянно смущаясь. «Стелла?» Дракон попытался заглянуть мне в глаза. «Слушай, ты не разговаривал с Эллом о вчерашнем?» Ной моргнул. «Мы с ним много о чем разговариваем. Что именно ты имеешь в виду?» Я начала злиться. От смущения кровь прилила к щекам, и сказать прямо просто язык не проворачивался. «Я имею в виду то, что произошло ночью». «Говорил», — неуверенно ответил Ной. «Ты была в таком состоянии, что...» «Знаю я, в каком была состоянии». «То есть он все знает? А почему он должен не знать?» Я застонала и не в силах больше терпеть позор, прикрыла лицо ладонями. «Конечно, как он мог промолчать?» «Потому, видимо, Эл и явился ко мне голой задницей мелькать. Решил, что все, госпожа дала зеленый свет». «Да не переживай ты так, вполне понятная реакция», — говорил тем временем Ной. «Главное, что все хорошо закончилось, и паутины на тебе уже нет. Ты только в следующий раз все-таки дозировку соблюдай, а то останемся мы бесхозными рабами». Я медленно втянула носом воздух и еще медленнее выдохнула, восстанавливая хрупкое душевное равновесие. Потом призывно махнула рукой. «Ладно, пойдем, урок скоро начнется. Только не подумай, что после всего этого между нами что-то изменилось». «Все понял?» «Да у меня и в мыслях не было», — легко согласился он и галантно выгнул руку, предлагая мне ухватиться за его локоть. И хотя после произошедшего мне все еще было неудобно, я не могла не признать, что Ной стал мне чуточку приятнее. Несмотря на то, что дело только шло к первому уроку, академия была уже заполнена драконами. Я ожидала, что они будут опаздывать или вовсе пропускать занятия, но все оказалось ровно наоборот. Они не просто пришли, а пришли сильно заранее, словно боялись пропустить свой рейс на дирижабль. А вот отсутствию в аудитории Олега и Линды я не удивилась, хотя сердце и застучало чуть быстрее от охватившего волнения. Эл пришел спустя несколько минут. Молча, даже не здороваясь, он плюхнулся на стул справа от меня и с мрачным выражением лица скрестил руки на груди. «Если бы мы не сидели друг к другу так близко, я бы спросила у Ноя, в чем дело». И уже готова была написать ему записку, но в этот момент в аудиторию вошли Алек с Линдой. «Вместе». «Привет, красотка, ты куда вчера пропала?» — подмигнул он, не торопясь сесть на свое место. «И чего такая бледная?» «Съела что-то не то, всю ночь с унитазом обнималась», — почти честно призналась я. «Еле встала сегодня». Алек подошел ко мне сзади и, обняв за плечи, ненадолго замер. От этого прикосновения у меня потеплело в груди, причем и в переносном, и в прямом смыслах. Он направил в меня часть своей силы, помогая тем самым восстановиться. «Спасибо, это было не обязательно», — пробормотала я, а Эл пронзил его таким уничижительным взглядом, что можно было только порадоваться, что с моим сокурсником не случился инсульт. «Госпожа, у вас все в порядке?» — поинтересовался Ной, и в его тоне тоже скользнула нотка угрозы. «Да все нормально», — отмахнулась я и встала, чтобы оттащить Олега в сторону. «Жаль, что ты ушла», — выдохнул он, когда мы остановились у дальней стены, где никто не мешал разговору. Я встала лицом к аудитории, чтобы быть уверенной, что нас никто не подслушивает, и Алек, воспользовавшись случаем, оперся рукой о стену, словно загнав меня в угол. Это было странно и волнующе, но меня слишком беспокоила тема клуба. Слушай, Алек, мне надо с тобой серьезно поговорить. С тайным клубом что-то не так. Почему? Искренне удивился он, выгнув брови домиком. Тебе разве не понравилось? А тебе понравилось? Прошипела я. Да что-то могло не понравиться. Алек взмахнул свободной рукой. Посидели, пообщались, расслабились. А на утро так хорошо на душе и столько сил. Просто посидели, пообщались? Сощурилась я. Ну да, а ты что думала, мы там в оргии участвовали? Вообще-то да. Но Олега я знала не первый день, и его реакция показалась мне довольно искренней. И этот факт сильно сбил меня с толку. Хотя если бы ты меня пригласила поучаствовать в оргии, проговорил он и, склонившись, подцепил меня пальцем за подбородок, я бы не раздумывая согласился. «Тебе так хочется почувствовать себя настоящим извращенцем?» проговорила я, пытаясь усилием воли унять зашедшееся сердце. «Дело не во мне, а в тебе», проговорил он, «и не знаю, что было бы дальше, если бы дверь резко не открылась и в аудиторию не ворвался бы профессор Клэр», громко заявив. «Хорошо, что все на месте, у нас сегодня с вами куча работы. Все-все по местам, раз уж собрались, то незачем ждать звонка». Алек неохотно отпрянул от стены и, пожав плечами, направился на свое место во втором ряду. Линда провожала его мрачным взглядом, а когда выворачивать голову назад стало неудобно, нацелила этот взгляд на меня. «Так», — профессор выдохнул и поправил очки на молодом рассеянном лице. «Со столов все убирайте, записей мы делать никаких не будем. Вся теория есть вот в этой брошюрке». Он поднял над собой тонкую книжицу в мягкой обложке. «Если что-то будет непонятно, изучите сами. А теперь сосредоточьтесь, пожалуйста, на мне. Итак, наша с вами задача за ближайшие 10 занятий создать внутри каждой команды крепкую связь и научиться обмениваться силой свободно, на любом расстоянии и в любом состоянии. Вероятно, вам это сейчас кажется невозможным. Я и сам не особенно верил в такие метаморфозы, но последние исследования показали, что все ограничения, по сути, расположены лишь у нас в головах. И теперь вы будете первопроходцами, теми, кто докажет собственным примером, что люди и драконы, объединившись, способны на невероятные вещи. Я 10 раз пожалела о том, что у нас такая маленькая группа, крошечная аудитория, и о том, что меня посадили в первый ряд, прямо перед носом препода. Послушно убрав в сумку тетрадь и перьевую ручку, я оставила на коленях зачарованный блокнот, надписи в котором появлялись за счет воздействия силы, и легко стираются тем же способом. Алек утверждает, что в клубе не было ничего особенного. Просто сидели и общались. Когда надпись проявилась достаточно ярко, я осторожно протянула Ною блокнот под партой. Тот прочитал, поднял на меня задумчивый взгляд, похлопал ресницами и вернул блокнот с коротким ответом. Врет. Ты уверен? Абсолютно. Я схватилась за виски и подняла взгляд на профессора. И открываются в области пальцев рук и ног. А также широкие каналы выходят в области ладоней, пяток, макушки и, конечно, в области половых органов. «Вы хотели сказать промежности?» — уточнила драконица из команды Даниэля. «Да, я имел в виду именно ее», — согласился профессор и продолжил. «Проще всего обмениваться силой, соприкасаясь открытыми каналами, и мощность течения будет зависеть от его ширины. Допустим, если соединить кончики пальцев, то поток будет минимальным». Куда лучше обстоят дела при контакте ладони или пяток, хотя пятки соединить может быть нетривиальной задачей, особенно если дракон находится в своей звериной ипостаси. «Сами вы зверь», — фыркнул дракон возле Линды, скрестив руки на груди. «Я имел в виду в своей истинной форме», — поправился профессор. «Эффективнее всего контакт с самым широким открытым каналом, и этот факт известен, пожалуй, всем». По крайней мере, в этой аудитории. Однако половая связь, которая позволяет эффективно обмениваться энергией, слишком непредсказуема и дает большую утечку. «Я одного не пойму», — заметил Алек. «Почему вы утверждаете, что драконы не способны обмениваться между собой силой?» «Я узнавал, это совсем не так. известны случаи, когда драконы спасали друг друга, прямо закачивая. Этот вопрос мы обязательно разберем подробнее, перебил его профессор. Если коротко, то дело в том, что поток у драконов слишком большой и мощный, из-за чего им трудно передавать силу через тонкие каналы, трудно дозировать, и они легко рассеивают ее в воздухе в момент перекачивания. Человеческое тело в этом плане гибче и с более высокой степенью чувствительности. Это как сравнивать стопу и ладонь. Если вы закроете глаза и попытаетесь на ощупь определить, что за предмет я положил перед вами, трогая его пальцами ног, вы вряд ли узнаете о нем слишком много. А вот пальцы рук могут дать вам исчерпывающую информацию об объекте, примерно как если бы вы видели его собственными глазами. Однако и стопа, и ладонь обладают схожими наборами рецепторов, они чувствуют поверхность, температуру, боль. Но ноги мы не используем для того, чтобы зашить дырку в кармане. Все время, что профессор грузил нас теорией, я косилась на Олега, который в самом деле выглядел счастливым. Вернее, счастливее, чем обычно. В его позе чувствовалась расслабленность и удовлетворенность всем, что его окружает. На губах блуждала легкая улыбка, а в глазах присутствовала рассеянность, которая обычно в нем не наблюдалась. «Теперь перейдем к практике», — профессор Клэр хлопнул в ладоши. «Начнем с самого простого. Наверняка многие из вас уже пробовали обмениваться силой через пальцы. Под столом между местами вы можете нащупать выдвижные полки, на которые можно опереть руки. Теперь каждый, кто сидит в центре, должен прикоснуться к кончикам пальцев соседей». «Но и завозился, пытаясь выдвинуть столешницу, которая отделила бы нас друг от друга, и я мысленно выругалась. Почему нам сразу не рассказали о том, что так можно?» «Все это время мне было несколько неуютно из-за близости к близнецам, особенно в первый день. Эл же не торопился что-либо делать. Он так и сидел, скрестив руки на груди и прожигая взглядом точку в противоположном конце аудитории. Выдвинув подставку с его стороны, я вздохнула. Завтрак был очень вкусным, правда. Я приятно удивлена тем, что ты сделал все в точности, как я просила». Он медленно перевел на меня взгляд, а потом нехотя положил ладонь на подставку, позволив мне прикоснуться к кончикам собственных пальцев. «Надо же, какой чувствительный! Прям ваза хрустальная. Принцесса, а не дракон». Наконец, все разобрались с выдвижными полочками и, устроившись поудобнее, замерли, взявшись за руки. То есть, за пальцы. Профессор удовлетворенно кивнул. «Отлично. Теперь сосредоточьтесь и постарайтесь увидеть собственные потоки». «С этим ни у кого нет сложностей?» Я автоматически замотала головой. Взглянула на близнецов. Они тоже не стали жаловаться, а вот Даниэль хмуро заметил, что потоки ему видны только в темноте. «Ничего, вы научитесь их чувствовать без визуализации, а пока я помогу их проявить». Итак, задача такова. Драконы по очереди отдают немного своей силы человеку-посреднику, который, собрав ее воедино, перекачивает собранную мощь сначала в одного, потом во второго. Делаем качели, последовательно передавая друг другу плотно упакованную посылку. Но забудьте, что при обмене энергию необходимо сжимать максимально плотно, чтобы избежать лишних потерь. И он пошел к Даниэлю, жестом велев приступать к практике. Первым поделился силой Ной. Он создал сгусток прямо в запястье, а не в области живота или сердца, как это делают обычно, и мелкими толчками начал перекачивать их через палечные каналы. Я даже ощутила покалывание в руке, когда сила входила в меня, вмешиваясь в основной поток. Стараясь не терять именно те сгустки, которые получила, я собрала их в шар между ключиц, отчего горло слегка сдавило. Действительно, то, как действовал Ной, выглядело так, словно он накладывает кашу, кидая ее в тарелку через весь стол. С меткостью у него все было прекрасно, каша попадала в тарелку, но быть кашей она не переставала, и куски летели в разные стороны, забрызгивая все вокруг. Мне приходилось буквально ловить капельки силы, которые норовили разлететься, и возвращать их в общие сгустки. «Эл», — позвала я глубоко задумавшегося дракона. «Твоя очередь». Он повернулся ко мне с приложенным к губам пальцем и совершенно непонимающим выражением лица. Потом спохватился, кивнул и начал обмен. Хотя Эл тут же отвернулся, не меняя задумчивого выражения лица, я с удивлением отметила, что от него энергии идет намного легче, потери меньше и неприятных ощущений почти совсем нет. Вернее, совсем нет. А те, что есть, неприятными назвать трудно. Вместо покалывания в пальцах ощущалось словно поглаживание мягким пушистым пером. Проходящий мимо препод одобрительно усмехнулся. «Неплохо, мисс Гроф, неплохо. Если сможете также на расстоянии во время совместного полета, то заслуженно получите высший балл». Я зарделась от удовольствия и мысленно возликовала. Несмотря на плохое настроение Элла и его обиды, все проходило удивительно гладко. Видимо, профессор все-таки где-то ошибся насчет важности эмоционального микроклимата внутри команды, и все упирается в банальный навык. В течение 3 следующих дней вы каждый день будете повторять те упражнения, которые мы делаем в классе, и фиксировать в специальном дневнике все нюансы происходящего. Сказал профессор, когда урок подошел к концу, и быстро раскидал по столам 4 дневника, по одному на команду. Вы увидите колонки вроде времени суток, уровня сытости, настроения и прочее. Отнеситесь к заполнению дневника с максимальным вниманием, потому как в нем будут заключаться подсказки, ключи к успеху каждой отдельной команды. Мы не можем знать, насколько в процессе энергообмена все индивидуально, и только вы сами имеете возможность отслеживать собственные закономерности. И, добавил он, когда прозвенел долгожданный звонок, жду вас на следующем занятии с первыми записями.